звезды ночной жизни. Но трогать лучших палачей Ягоды хозяин Ежову запретил. Пока. Прежде чем исчезнуть, эти выдающиеся инквизиторы были направлены потрудиться в республике. Чекист Берман, его брат был начальником ГУЛАГа, долгое время работал в Германии по заданию Коминтерна, готовил революцию. Этот чекист-романтик, ненавидевший Сталина, тем не менее привез из Европы компромат на любимого им Бухарина. Берман входил в группу следователей, готовивших процесс Зиновьева-Каменева, принимал участие в деле Рютина и в его избиении. В начале 1937 года хозяин отсылает его в Белоруссию на повышение наркомом внутренних дел республики. Сознавая надвигавшуюся опасность, он старался, репрессировал 85 тысяч оппозиционеров и их близких. Но Мавр сделал свое дело, и всесильный Берман, обладатель тайн кремлевских процессов, отправился на родную Лубянку уже арестантом. Он особенно усердствовал, уничтожая правых, и хозяин, как обычно, сохранил юмор. Бермана расстреляли как участника заговорщической организации правых в НКВД. Это тоже понял. Бог есть. Пришла очередь еще одной ночной звезды, начальника сталинской охраны Паукера. Он много сделал для укрепления охраны, теперь она напоминала армию. Дорогу до ближней дачи охраняли более 3000 агентов и автомобильные патрули. Когда машина хозяина выезжала из Кремля, весь 30-километровый маршрут был как бы на военном положении. В машине рядом с ним, готовясь защитить его грудью, сидел Паукер. По его предложению решением Политбюро, хозяину было запрещено ходить без охраны даже по Кремлю. Что ж, он всегда безропотно подчинялся партийным решениям. Но шут и лакей Паукер, к сожалению, принадлежал к старой гвардии чекистов. Кроме того, этот хитрец служил всем членам Политбюро, в том числе тем, которые должны были исчезнуть. Он поставлял им автомобили, собак, платья для жен, игрушки для детей. И стал их другом, к несчастью для себя. Затянутый в корсет Паукер с орденом Ленина на груди еще ездил подаренным хозяином Линкольне, а его судьба была уже решена. Он исчез в ночной жизни тихо и бесследно вслед за своими друзьями, могущественными чекистами времен Дзержинского. Никого не забыли. Даже ушедшие из органов легендарные деятели красного террора Петерс и Лацис, а также знаменитые латышские стрелки, верно охранявшие Ленина. Все будут расстреляны. Отправился в ночь Николай Крыленко, первый большевистский главнокомандующий, а потом грозный прокурор, сам отправлявший на расстрел и дворян, и эсеров, и большевиков. Он сначала потерял пост наркома юстиции, но все должны были знать, хозяин борется за жизнь верного прокурора, бестрепетно предавшего стольких старых друзей. Посему добрый Иосиф с добрыми словами позвонил на дачу, где в страхе жил Крыленко. Счастливый прокурор начал спать спокойно. Спокойную ночь его и арестовали. Так что и он мог теперь сказать: «Бог есть». Вместо Крыленко генеральным прокурором стал Вышинский. Опять юмор истории. Вчерашний враг большевиков, требовавший в 1917 году ареста Ленина как изменника и немецкого шпиона, ныне обвинял в измене Ленину. И опять-таки в шпионаже победивших вождей большевистской партии. На этот раз обвинял удачно. Все они были казнены. С каким-то садистским упоением Вышинский осыпал оскорблениями на процессах бывших вождей большевиков. Зловонная кучка человеческих отбросов, звери в человеческом облике, выродки рода человеческого, бешеные псы и так далее. Карьера Вышинского в чем-то объясняет этот кровавый пафос и всю его зловещую фигуру. Меньшевик Вышинский в 1920 году стал большевиком, ибо только вступив в ряды большевиков, мог сделать карьеру молодой честолюбец. Орлов рассказывал, как работал с ним в прокуратуре еще в 20-е годы. Ненавидевший Вышинского, он с удовольствием писал ту атмосферу презрения, которой окружили бывшего меньшевика его тогдашние коллеги, старые большевики. Они презирали в нем все, даже его вежливые манеры, напоминавшие царского офицера. Между тем, как признает Орлов, Вышинский был одним из способнейших и блестяще подготовленных прокуроров. Все эти годы бывшему меньшевику пришлось жить под дамокловым мечом исключения из партии. Орлов вспоминал, как Вышинский рыдал в кабинете, когда над ним нависла очередная угроза потерять партбилет. Исключение из партии означало конец карьеры, а порой и жизни. Так что можно представить его ненависть к старым большевикам и весь тот ад, что созрел в душе этого честолюбца. Хозяин сумел найти нужного человека на нужное место. Забавно. В своих воспоминаниях Орлов противопоставляет честного старого большевика, ленинского прокурора Крыленко, беспринципному карьеристу, прокурору сталинского времени Вышинскому. Забыл бывший генерал НКВД, что все открытые процессы 20-х годов, шахтинское дело, процесс промпартии, закончившийся расстрелами и тюрьмой для невинных, провели рука об руку председатель суда Вышинский и главный обвинитель прокурор Крыленко. У тех же старых большевиков учился Вышинский презрению к человеческой жизни. При этом грозный прокурор продолжал жить в мучительном страхе. Он знал, не сумеет угодить хозяину, и тот сразу вспомнит о его прошлом. Все вокруг напоминало о возможности гибели. Даже дача, на которой жил Вышинский, раньше принадлежала одному из отправленных хозяином на смерть соратнику Ленина Серебрякову. И потому Вышинский служил хозяину рабски, как пес. Хозяин поручил ему сформулировать новые принципы большевистского судопроизводства. Еще Дзержинский в 1918 году говорил: «Какой аргумент может быть лучше признания подсудимого?» Для полуграмотной России, не имевшей привычки к главенству законов, принцип, ведь он же сам сознался, был абсолютно убедительным. Хозяин отлично это понимал. На этом народном принципе строились все его открытые процессы. Идеи хозяина Вышинский научно изложил в своих многочисленных сочинениях. «Признание обвиняемого и есть царица доказательств» — так сформулировал он основной принцип судопроизводства страны социализма. Весь 1937 год уничтожали старых революционеров, тех, кто сотворил обе революции — левых и правых эсеров. Стариков-народовольцев, анархистов камеры объединили непримиримых врагов — меньшевиков, большевиков, эсеров и уцелевших аристократов. Столько лет они боролись друг с другом, чтобы встретиться в одной тюрьме. Рассказывали про полубезумного кадета, который катался от хохота по полу камеры, глядя на этот Ноев ковчег революции. Всех их успокоила ночная пуля. Было ликвидировано знаменитое общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, вокруг которого группировались старые большевики, и журнал «Каторга и ссылка». Членам общества и сотрудникам журнала предоставилась возможность познать ссылку и каторгу в основанном ими государстве и сравнить с царскими. «Бьет ключом». Ночная жизнь. Всю ночь беспрерывно трудится лифт в доме на набережной. Арестованы наркомы, тяжелой промышленности, финансов, земледелия, двое, торговли, связи, военной промышленности, юстиции, просвещения, все правление Госбанка. Молотов потерял всех своих заместителей в правительстве, Каганович — всех руководителей железных дорог. Пустые кабинеты в наркомат, обрывки бумаги на полу, выдранные таблички. На ответственные должности назначаются молодые люди. Был арестован Ян Рудзутак, исполнявший многие высшие партийные должности. Несмотря на пытки, он не оболгал себя и требовал свидания с членами Политбюро. Что ж, хозяин это требование удовлетворил. Отправил к избитому Рудзутаку члена Политбюро во главе с Молотовым. «Рудзутак ни в чем себя не признал виновным», — вспоминал Молотов. «Показал характер. Жаловался на чекистов, говорил, что его очень били, здорово мучили. Неужели вы не могли за него заступиться, ведь вы его хорошо знали?» — спросил его поэт Чуев. «Нельзя было по личным только впечатлениям, у них материалы. Он был моим замом, по работе со мной встречался, хороший, умный, но вместе с тем с кем-то там путается, черт его знает, с женщинами. Я за него не мог поручиться вполне. Дружил он с Антиповым и Чубарем. Чубаря мы допрашивали, он был даже моим замом. С Рыковым был связан личными отношениями. На него показал Антипов, другой мой заместитель и член ЦК. Все не погибнут, и донесший Антипов, и Чубарь, на которого донесли. А Сталину доложили? Доложили. И наверняка, как нужно, доложили. Борясь за свою жизнь, из кожи лезли вон, осуждая бывшего товарища. За этим их и послал хозяин.